Глава 29. Рэйчел. После ночной стычки с Блейком несколько дней мое настроение было ниже плинтуса. И дело не в том, что резко прекратился умопомрачительный секс. Как бы я себя ни убеждала. Нет. С той ночи во мне бушевал шторм. Вероятно, Марли заметила мое состояние, хотя и не знала причины. Подруга прикладывала все усилия, чтобы меня развлечь. Часто уходила с работы пораньше и брала с собой на небольшие прогулки. Порой к нам присоединялся Джек. Сидя целый день одна, я проводила время в основном за учебой, чтобы отвлечься. Вооружившись ноутбуком, планшетом и вентилятором, я превратила диван в плацдарм подготовки к изучению основ юриспруденции. Иногда бегала к морю освежиться, в отпуске я или нет. Само собой, всякий раз обходя по широкой дуге Уотер-стрит и особенно супермаркет. Однако, как бы я ни старалась отвлечься, Блейк из головы не выходил. Иногда он все еще посещал меня под душем, я больше не чувствовала кожи его пальца, зато видела оскорбленный взгляд. Засыпая, я больше не воображала, как он стоит на коленях между моих раздвинутых ног, только слышала его голос. «А почему мы вообще должны скрываться? Просто сознайся. Я для тебя недостаточно хорош. Ты с самого начала не предполагала, что у наших отношений может быть будущее. Так выскажи это, наконец, вслух, и делу конец. Тогда я тебя больше не побеспокою». Мне больно было осознавать, что он поверил, будто и правда недостаточно хорош для меня. Как ему объяснить, что дело не в нем, а в моем заледенелом сердце? Блейку неведомо, что я просто не в состоянии выстраивать нормальные отношения и рассказывать о своих чувствах. Я никогда этому не училась. От родителей слышала, в лучшем случае, разве что скупые похвалы по поводу академических успехов. Лишь вступив в отношения с Сэмми, я впервые в жизни почувствовала, что меня любят без всяких условий, не за поступки или достижения. Однако ноша быстро стала непосильной. Я понятия не имела, что такое любовь, что с ней делать. Она меня пугала. А вдруг я не способна отпустить себя, полностью довериться кому-либо и таким образом стать уязвимой? Блейк загнал меня в угол. Заставил выбирать. И как во время встречи с деканом Гамильтоном и родителями, я отреагировала единственным способом, который знала. Я взбунтовалась. Раздражало, что ситуация задела меня за живое. И спустя несколько дней я продолжаю думать о Блейке, страдаю и даже тоскую по нему. Ведь я сильная. Мне никто не нужен. Я всю жизнь справлялась самостоятельно. И в будущем справлюсь. Плевать, что каждые четверть часа я проверяю телефон, хотя после той катастрофической ссоры Блейк не звонил. Нужно срочно собраться, прекратить сентиментальничать. Я совершила большую ошибку, впустив Блейка в душу. Вот только почему мне так его не хватает? Унылая неделя, наполненная угрызением совести и тщетными попытками отвлечься, прошла впустую. В один из дней мы с Марли обедали в ресторане под названием «Гейблс», сидя на открытой террасе с фантастическим видом на окруженную лесистыми холмами бухту по Самокуоде. В воздухе витал аромат жареного мяса, смешиваясь с соленым бризом с моря. И вдруг геккон молниеносно нырнул под шкаф, а туда не залезть. Маленький Джорджи Миллер так плакал, что пришлось для утешения дать ему карамельку. Марли докладывала об утреннем происшествии ветклиники, возбужденно жестикулируя. «К счастью, мы с доктором Сью и Фионой сумели втроем отодвинуть шкаф и отловить беглеца». Я отпила глоток имбирного эля. Настоящий Canada Dry. И поправила солнечные очки. В полдень поверхность бухты так искрилась, что приходилось щуриться, несмотря на тонированные стекла. «Не могу дождаться, когда начнутся занятия», продолжила Марли. «В сентябре почти одновременно со мной она будет штудировать ветеринарию в университете Нью-Брансуэка в Сент-Джоне. Ее начальница, доктор Сью, пустила в ход пару знакомств, чтобы Марли приняли, хотя срок зачисления уже истек. «Мне не терпится увидеть, что у тебя получится», — ответила я. «Только представь, пройдет несколько лет, ты станешь ветеринаром, а я адвокатом, а если дела пойдут хорошо, то и судьей. А расскажи нам это кто-нибудь раньше, мы бы не поверили». «Еще бы», — засмеялась Марли. «Ты все время мечтала стать летчицей, а я менеджером у Фаррелла Уильямса». Фаррелл Уильямс — американский певец, продюсер и дизайнер одежды. Воспоминания о детстве, когда мы беззаботно играли в саду бабушки и дедушки Марли, как всегда вызвали у меня улыбку. А вот причина, по которой хотелось стать летчицей, причиняла боль. Я устремилась улететь подальше от родителей и не позволять им собой манипулировать. Официантка принесла наш обед. Мы обе заказали одно и то же — рыбу и хрустящий картофель. От запаха филе во фритюре у меня потекли слюнки. Марли тоже жадно набросилась на еду. «Кстати, перед обедом в клинику забегала Лив», — с набитым ртом произнесла подруга и, торопливо разжевав и проглотив порцию, продолжила. «Сообщила, что устраивает благотворительный вечер. Помочь Уиллу с восстановлением парусника. Просит нас посодействовать. Ты могла бы в ближайшие дни распространить в городе флаеры и повесить постеры? Я бы сама не против, только раньше выходных не получится». «Конечно. Все равно днем особо делать нечего». К тому же Уилл с того уикенда в доме его родителей запал мне в сердце. И я была рада помочь сохранить его чудесную лодку. «Отлично. Осталось спросить Блейка. У него точно есть время. Вы можете скооперироваться». От испуга я чуть вилку не уронила. «Блейк?» Марли сунула в рот ломтик картофеля. «Да. Вы вроде как в последнюю неделю часто выбирались куда-нибудь вместе?» Я сглотнула и вытерла внезапно вспотевший лоб. «Да, и я и сама справлюсь. Подумаешь, пара флаеров». Марли поморщилась. «Рэйч, я знаю, ты справишься. Но ты не обязана делать это одна. Совершенно нормально принимать помощь. Ты согласна?» Она превратно истолковала мою реакцию. «Что ж, хорошо. Да-да», — буркнула я. «Знаю, я должна над этим поработать». Марли широко улыбнулась. «Я всегда с тобой. Я рядом. Ты моя подруга. Как две души в одном теле». «Ладно, ладно, поняла». Я шмыгнула носом и швырнула в Марли салфетку, не удержавшись при этом от смеха. «Меня так легко не проведешь», — подмигнула она. «Я знаю, ты только прикидываешься несгибаемой, будто прошла огонь и воду». «Ах так? Ну, спасибо». Я скрестила руки на груди, не зная, как должна себя чувствовать. То ли польщенной, то ли уязвленной. Марли послала мне через стол воздушный поцелуй. «Ты прекрасно понимаешь, что я права». И прежде чем я успела возразить, достала из сумочки телефон. «Напишу Блейку, спрошу, как у него завтра со временем». Вскочить бы сейчас с места и вырвать смартфон у нее из рук. Вместо этого я отпила большой глоток и уставилась на море, чтобы Марли не заметила мою неловкость. Стоило представить, что менее чем через сутки я снова увижу Блейка, как в желудке взорвались безумные конфетти. После ссоры мы ни разу не общались. А согласится ли Блейк, когда узнает, что нам дали на двоих общее поручение? Захочет ли иметь со мной дело? Ведь я недвусмысленно дала понять, что не желаю его видеть. Однако в сердце возникло предательское трепещастие. Явный признак, что я буду рада встрече безмерно. Я обмахнулась ладонью. «Уф, сегодня опять жара». Похоже, Марли не заметила мою панику, потому что подняла глаза от телефона с улыбкой. Блейк сразу согласился. Сбор утром у пирса. Теперь уж мне точно не отвертеться. Утром я торопливо шагала по Уотер-стрит в направлении пирса. Сердце колотилось в груди, словно после прыжка с тарзанки. Во рту пересохло. И я каждые несколько секунд облизывала губы. Я была абсолютно не готова к встрече, хотя большую часть ночи лежала без сна и придумывала легкомысленные фразы. В голове не осталось ни одной мысли. Словно там метлой прошлись. Что сказать Блейку? Как себя вести? И как он будет со мной держаться? Меня огорчало, что когда дело касалось Блейка, я теряла всю свою крутизну. Подобное случилось со мной лишь однажды. С Сэмми. И в тот раз я вовремя дернула за кольцо парашюта. Блейк стоял, небрежно прислонившись к старомодному фонарному столбу, и копался в телефоне. С близкого расстояния я рассмотрела его получше. Белая футболка с V-образным вырезом, джинсовые шорты с низкой посадкой, мускулистые икры и сильные руки. Через плечо висела джутовая сумка, явно не в его стиле. Очевидно, сумку передал Олив, оттуда торчали постеры. Когда я была уже почти рядом, Блейк поднял голову. Наши взгляды встретились, и я немедленно попала в сети. Не смогла бы отвести глаза, даже если бы захотела. Блейк поспешно сунул телефон в задний карман и выпрямился. «Привет», — поздоровалась я. «Привет». Последовало молчание, нарушаемое только криками чаек, звоном посуды и скрежетом стульев. Сотрудники ближайших ресторанов готовились к работе и выносили на тротуары уличную мебель. Я покусывала губу, не зная, что делать и что говорить. Абсолютно новое для меня ощущение. Блейк подступил на шаг ближе. «Я хотел... Я уже несколько дней собирался тебе написать, хотел извиниться. Я и правда вел себя отвратительно». «Молодец. Сразу взял быка за рога. Значит, побыстрее покончим с этим и прекратим ходить вокруг да около. Не бери в голову, все в порядке». Я махнула рукой, сама изумленная невесть откуда взявшейся небрежной интонацией. «Проехали. Забудем». Он уставился на меня озадаченно. «Точно?» «Конечно. Думаешь, мне не доводилось напиваться до чертиков? В таком состоянии чего только не натворишь». По лицу Блейка расплылась блаженная улыбка. Он явно расслабился. «Я понимаю. В другой раз поблажек не будет». «Ни в коем случае. Если это повторится, то я за себя не отвечаю». Он взглянул на меня с испугом, однако тут же заметил, что уголки моих губ слегка дрогнули. «Не повторится. Обещаю. Для тебя самого же лучше», — подмигнула я. «Ну вот и все. Проблема решена». Однако остались три коротких слова, которые Блейк не мог взять назад. «Ты мне нравишься». Я невольно задалась вопросом. «А приглашение на свидание все еще в силе?» Представила, как мы сидим на террасе в ресторане «Гейблс» и смотрим друг другу в глаза, пока красное закатное солнце медленно погружается в море. И едва не прыснула от смеха. «Романтика совершенно не мое». Блейк указал на сумку на своем плече. «Готова к раздаче флаеров?» «А как же?» Я подошла ближе, чтобы заглянуть в сумку. В ноздри тотчас ударил знакомый аромат Блейка. Травяной гель для душа специально для спортсменов. Тело отреагировало мгновенно. Волосы на голове приподнялись, а щеки обдало жаром. «Это что же получается? Я волнуюсь?» «Не показывай слабости», — мысленно предупредила я себя. «Мы встретились и просто разговариваем, как друзья». «Похоже, нам предстоит немалая работенка», — произнесла я как бы вскользь. «Ага», — Блейк пригладил коротко подстриженные волосы. «Если хочешь, можем разделиться. Тебе одна часть города, мне другая». Он указал рукой вдоль Уотер-стрит. Я возмутилась. Неужто решил, что я хочу поскорее от него удрать? Впрочем, винить следует прежде всего свой острый язык. Разве не я сама в последнюю встречу послала парня к черту? «А почему бы нам не обижать весь город вместе?» — выпалила я, не задумываясь. Блейк растерянно заморгал, но быстро взял себя в руки. Договорились. Он порылся в сумке и вручил мне стопку флаеров. На каждом красовался парусник, где мы усердно поработали в прошлый выходной, а вверху золотыми буквами надпись «Спасти Джульетту». Приглашаем на благотворительный вечер с аукционом по продаже живописи. Ниже был напечатан адрес мероприятия в Галифаксе, а также имя художницы, выставившей свои работы на продажу в благотворительных целях. «О, «Да это мама Лив!» Я одобрительно кивнула. «Неплохо. Идея Лив?» «Да, у нее всегда была творческая жилка. Ну и организационный талант. Очень хорошо, что у них с Уиллом наладились отношения». Я навострила уши. «Они снова вместе?» «Нет, но, по-моему, двигаются в правильном направлении». От меня не укрылось, что Блейк наблюдает за моей реакцией. Неужели и он поверил, будто я в свой первый уикенд в Сент-Эндрюсе переспала с Уиллом? «Отлично. Значит, моя работа не пошла на смарку», — удовлетворенно произнесла я. «Обоим нужен был всего лишь небольшой пинок». Блейк замер. Я подмигнула ему, развернулась и приклеила один из флаеров к фонарному столбу, который он недавно подпирал, и зашагала вдоль по улице, крикнув через плечо: «Ты идешь?» Блейк стряхнул оцепенение и заторопился следом. «Да, мэм». Кто бы мог поверить, почти сразу после ссоры мы опять отпускаем шутки, понятные лишь двоим. Ну и правильно. Когда мы маршировали вдоль Уотер-стрит, я опять почувствовала ее, ту химию между нами, блаженство, которое реально испытывала в присутствии Блейка. Мы не касались друг друга, о сексе больше не было и речи. И все же мне было очень приятно в его обществе, что для меня странно и непривычно. Мы брели по улице в единодушном молчании, лепили объявления на фонарные столбы, спрашивали в кафе, ресторанах и магазинах, можно ли повесить у них постеры и разложить флаеры. Блейк знал большинство горожан по имени, и они охотно оказывали ему услугу. Я обратила внимание, насколько его тут любят. Каждый встречный дарил улыбку, или сердечно приветствовал, или шутил. Может, дело в прошлой футбольной карьере? Или он просто светлый человек? Блейк улыбался широко и искренне, сияющими глазами. И я поймала себя на том, что буквально впитываю в себя его тепло. Так мы обошли всю Уотер-стрит и несколько прилегающих улиц, где имелись магазины. Однако израсходовали еще не все флаеры. «Уф», — Блейк вытер пот со лба. «Славно потрудились». «Да», — я уперла руки в бока. «Мне нужно что-нибудь попить. Где здесь лучший кофе?» «За мой счет». Блейк уставился на меня растерянно. Лишь тогда я сообразила, как он воспринял мое предложение и поспешно добавила: «Это не свидание, просто кофе». «Хорошо», — дерзко ухмыльнулся Блейк. «А если не свидание, то заведение выбираю я. Итак, сегодня мы закажем смузи и кофе в Китте». «А других заведений тут нет?» — фыркнула я. «Есть. Но разве не ты утверждала, что непременно желаешь испробовать что-то новое? Экшен и так далее». «Суперздоровая пища типа смузи? Тоже мне экшен. А, впрочем, почему бы и нет?» Блейк кивком поманил меня за собой в направлении веселенького желтого фасада, который приветствовал нас уже издалека. Однако, когда мы приблизились к небольшому строению, где находилось кафе, то обнаружили длинную очередь. Люди стояли даже на улице. «Добрый знак, верно?» — ухмыльнулся Блейк. «Скорее признак того, что мы умрем от жажды». «Чепуха. Во всем нужно искать положительные моменты, особенно если ты знаком с владельцами заведения». Он подмигнул и жестом велел мне подождать снаружи, а сам исчез в дверях. Через стеклянный фасад я наблюдала, как Блейк направился прямиком к мужчине с длинными темными волосами, завязанными в хвост. Тот стоял за стойкой и приветствовал гостя дружеским рукопожатием. Блейк что-то прошептал ему на ухо и указал на меня. Мужчина с улыбкой помахал рукой. Я уже почти обернулась, желая убедиться, что позади меня никто не стоит, однако заставила себя небрежно махнуть в ответ. Мужчина что-то сказал своей коллеге и передал ей в руки свежеприготовленный напиток, а сам начал бросать в миксер фрукты. Блейк ждал у стойки, одновременно печатая что-то в телефоне. Скоро приятель вручил ему два больших стаканчика с крышками и коктейльные соломинки. Блейк хотел заплатить, но хозяин кафе покачал головой. Блейк на прощание от души похлопал его по плечу, и тот еще раз махнул мне рукой, прежде чем вернуться к обслуживанию клиентов. Блейк появился в дверях с двумя смузи. Улыбка на его лице сияла от уха до уха. Я склонила голову на бок. Это и есть за мой счет. Многовато. Не переживай. Он протянул мне один из стаканчиков. Это никогда не дает мне заплатить. И добавил с хитринкой. А еще он сказал, что если я пригласил на свидание такую красивую женщину, то она заслуживает самого лучшего. Я возмущенно пнула его. «Думай, что говоришь, у нас не...» «Знаю, знаю». Блейк поднял обе руки в знак капитуляции. Тем не менее, наше фальшивое свидание подарило нам бесплатные напитки. Так что пей, наслаждайся. Я пару секунд смотрела на него испытующе, но затем расслабилась. «Фальшивое свидание? Мне нравится». Я стукнулась с Блейком своим смузи, открыла крышку и предусмотрительно заглянула внутрь. Бурая кашица выглядела не очень-то аппетитной. «И что за тюрю ты нам заказал?» — скептически повела я носом. «Ты ведь сладкоежка? А значит, нужно было выбрать что-то сладкое. Убедить тебя, что смузи — здоровый и вкусный напиток. У нас бананы с кокосом, корицей и молоком». Мне пришлось сознаться, что кашеобразная субстанция пахнет довольно приятно. Я взяла соломинку, недоверчиво отпила глоток. Рот наполнился прохладой, и я от изумления распахнула глаза. Сладкий, освежающий, просто изысканный. Как молочный коктейль, только, вероятно, более полезный. «Неплохо», — Блейк вскинул в воздух кулак. «Ну, а я о чем?» Он смеется слишком самодовольно. «Придется несколько охладить его пыл». Я подняла брови и спросила. «Так что, мы будем пить наши хипстерские смузи прямо посреди улицы?» Блейк энергично помотал головой. «Ни в коем случае. Если ты изъявишь желание за мной последовать, транспортное средство нас ожидает». «Транспортное средство? Сейчас увидишь». Блейк поманил меня за собой в направлении гавани. Любопытно, что он задумал?